Глава третья. Валя вернулась в свою комнату, все обдумывая план. Как только папа уедет, обратиться к маме, сказать, что трагедия не какая-нибудь гадкая французская, что сочинитель состоит в Санкт-Петербурге при Императорской академии наук. Так было написано на обложке трагедии, что его сочинения ставили при покойной государыне на театре в Шляхетском корпусе. Мама согласится. Тогда потребовать денег 3 рубли. Меньше нельзя. Атласу зеленого 6 аршин и алый камлотовый платок. Не даст, — со вздохом подумала Валя. Скажет, что можно без костюма, или велит перешить бабушкин раброн. Это чтобы Маруська хохотала. Ну, хорошо тогда согласиться. Главное, чтобы позволили. А потом, когда папа вернется из Пилыма, попросить денег у него. Ежели этот злющий старик там не очень раскричится, папа приедет веселый, немного поворчит и даст деньги. Она представила себе речь отца. «Сие есть не очень прилично, чтоб молоденькая девица...» И засмеялась. В ней ничего немецкого не было. В городе злые языки говорили, что ее отцом был русский офицер, известный по весу, с которым нынешняя генеральша когда-то в Петербурге часто ездила на Крештовский. Слухи эти доходили и давали. Они были и неприятны ей, и порою не совсем неприятны. Она себя считала русской и сибирячкой. Ей было и смешно, и немного стыдно, что ее родители – немцы, плохо владеющие русским языком. На любительском театре ставилась трагедия Михаила Ломоносова «Тамира и Селим». Роль Селима, царевича багдадского, была сразу почти без споров отведена Володе Кривцову. Он был студент недавно основанного в Москве университета, носил студенческий мундир, не столь красивый, сколь редкий, впрочем, пожалуй, даже красивый. И сам он был очень красив. В него были влюблены все барышни города, в их числе и больше всех Валя. Ни один из местных закудалых офицеров с ним и в сравнении не мог идти. Володя это знал и что-то не очень спешил в Москву учиться, затянув до зимы свой вакационный отпуск. За роль Тамиры, царевны Крымской, дочери Муметовой и возлюбленной Селимовой, шла жестокая борьба между Валей и Марусей Полуяровой, дочерью бывшего рентмейстера. Валя одержала верх и по положению, как дочь генерала, и по наружности, хотя Маруся указывала на то, что блондинка не должна играть крымскую царевну, которая, наверное, была притемная брюнетка. Этот довод был отвергнут всеми участниками спектакля, и Марусе с зубовным скрежетом пришлось довольствоваться ролью Клеоны, мамки Тамириной. С родителями были не лады, и у Маруси, и репетиции пока шли в тайне. К ним все актеры дома в одиночку разучивали свои роли. Валя стала перед большим венецианским трюмо и принялась читать. По тоненькой, хорошо изданной на комментарной заморской бумаге книжке. Читала она из-за Селима. Это ей доставляло еще больше удовольствия, чем ее собственная роль. Однако учить наизусть всю Селимову роль было незачем. Селим с жаром голосом Володи говорил: «Приятностей твоих везде мне блеск сияет. Тобой исполнен я и в яви, и во сне. Недвижимый мой дух и крепость оставляет. Я больше уж себя не нахожу во мне». «На горькое смотря, дрожайшее мученье, поверь, что мой живот в любезной сей руке». В этих последних стихах Володя и громовым голосом, и сильными жестами, и отчаянным выражением лица вызывал дружные рукоплескания почти у всех участников спектакля. Шипел только его давний недоброжелатель, поручик Шепелев, игравший роль гордого Мамая, царя татарского. Да еще из-под тишка шипела, впрочем, восторгаясь, Клеона, мамка Тамирина. Слова Селима относились к Тамире. Ясно было, что наибольший успех достанется Володе. Он, если не врал, был знаком и с сочинителем трагедии, которого видел в Москве в их университете. Володя вообще знал много известных людей и сам был человек вполне столичный. Валя сделала паузу и прочла страдальческим шепотом с Швемирей свой ответ. «Какое дать могу тебе я облегченье, в лютейшей будучи погружена тоске?» Она взглянула на себя в зеркало. Швемирея ей удавалось, но ее румяное личико с трудом выражало лютейшую тоску. Если б не этот глупый румянец, если б лицо было матово-бледное, роль Тамиры вышла бы иначе, да и многое другое в жизни. Валя, замирая, подумала, что дерзкий Володька грозил в той сцене, где Тамира пытается заколоться кинжалом, поцеловать ее прямо в губки, невзирая ни на какой скандал. В губы они еще никогда не целовались. «Ежели мама денег не даст, что ж делать, обойдусь без алого платка. Своих есть 70 копеек. Рубль даст няня, на комлот хватит, а раброна хоть убей не возьму». И сердце Володя отдать раз на всю жизнь, чтобы любить друг друга прибезмерно. Алый платок мог быть все же очень для этого полезен. Она погрузилась в расчеты.